Глава 33. «Скэрилл!» Я даже оцепенел от удивления. «Что ты здесь делаешь?» Меньше всего я ожидал увидеть его. После той тренировки с Люмьером и Гидеоном прошло много времени, а Скэрилл даже не удосужился связаться со мной. Ни встреч, ни звонков, ни сообщений. Все время нашей дружбы он делал это. Внезапно появлялся рядом, также внезапно пропадал, окутывал себя флёром загадочности. Но если раньше это мне даже нравилось, то сейчас нервировало до зубного скрежета. Он обещал серьезные разговоры, а потом с такой же серьезностью пропадал на неделе. Больше я по нему не тосковал, скорее злился. Скорее указал на свой галстук-бабочку. «Пришлось устроиться официантом, чтобы увидеть тебя на выпускном». Он был одет в белую рубашку, темные брюки, фирменную жилетку и белоснежные перчатки. Волосы зачесал назад и уложил лаком, почти как в день, когда мы вместе ходили на Жизель. Он хорошо выглядел и, думаю, прекрасно об этом знал. «Ты серьезно?» Устроился официантом. А ведь он уже такое проворачивал на рождественском балу. Надо же, как удобно. А вот система подбора персонала у всесильных чистокровных наводит на вопросы. «Ты видишь, чтобы я шутил?» Улыбнулся Скэрилл и снова поддразнил меня. «Так что насчет танца? Я видел, ты неплохо научился с того дня. И девушка у тебя симпатичная». Я закатил глаза. «Только давай не о Кайле, ради всего святого. Я еле сбежал от нее на балкон. Если она меня увидит, то... Кайле, значит!» Ехидно пропел Скэрилл, взглянув на танцующих чистокровных сквозь проем в бархатных шторах. «Как мило! Вижу, не скучаешь». Это прозвучало глуше и уже не так весело. Мы столько всего должны были обсудить, а он собрался увиливать. Не только увиливать, но и обижаться за то, что я неплохо провожу время без него. Мое настроение стремительно падало все ниже, а раздражение росло. «Да мне ее лаванда подсунула, чтобы вальс танцевать», — начал я сгоряча и сам на себя разозлился за то, что как будто оправдываюсь перед ним. Скэрилл на это лишь насмешливо, галантно протянул руку, будто правда звал меня танцевать. «Да хватит дурачиться!» — психанул я и, повернувшись, вцепился пальцами в каменные перила балкончика. «Ты должен перестать внезапно исчезать и появляться, когда вздумается. Меня это бесит». Камень под пальцами приятно холодил кожу. Хотелось нагнуться и прислониться к нему горячим лбом, чтобы немного остыть. Я не собирался начинать разборки на собственном выпускном. Особенно со Скэриэлом. Видит Бог, я держался как мог, но стоило увидеть его, и все спокойствие пошло к коту под хвост. Скэриэл встал рядом, сложив руки на груди. «Я бы хотел так все не усложнять». «Так не усложняй». Мой голос прозвучал резко, почти властно. Совсем на меня не похоже. Даже себе я казался другим человеком в такие моменты, которые, к слову, случались все чаще. Вспомнились слова Люмьера о том, что иногда во мне будто просыпался Киллиан. Странно было думать, что где-то в глубине меня, Готье Хитклифа, живет Киллиан Парис Бёрко, октавианский принц. И вместе с тем я с каждым днем ощущал, что он берет надо мной контроль. Интересно, каким я был бы, живя в императорской семье среди всего того золота и мрамора? «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Скэрилл. «Ты случился. Я... не знаю», — проворчал я, не понимая, как лучше сформулировать ответ. Мы молчали, слушая музыку, смех и голоса, доносившиеся из зала. Я зажмурился и протер глаза, будто страдал от невыносимой головной боли. «Что-то творится. С тобой, со мной, со всем этим чертовым миром. Утром мне говорят одно, вечером другое, а на следующий день все переворачивается с ног на голову», — проговорил я, чувствуя, как гнев завладевает мной. «Понимаю», — кивнул Скэрилл. «Да ни черта ты не понимаешь!» — сорвался я, резко повернувшись к нему. «Ты ничего обо мне не знаешь. Пропадаешь, появляешься, снова пропадаешь. На звонки не отвечаешь, на сообщения тоже. Что с тобой происходит? Говоришь, я не скучаю, а сам...» Его лицо словно окаменело. Казалось, он сдерживается от колкого ответа, уставившись в одну точку далеко за деревьями. Мне чудилось, что если я еще немного надавлю самую малость, он, наконец, уступит, выдаст хоть что-то. Он выглядел сейчас потерянно, совсем как я перед тем, как разрыдаться на груди Гидеона. Вот только мои эмоции одержали верх, а Скэриэл... Нет, он не такой слабый. Я наблюдал за переменами на его лице, точнее, за их полным отсутствием. Могло бы показаться, что он спокоен, но я успел узнать его лучше. Я чувствовал. Внутри него бушует океан, хотя он умело скрывает это за мирной водной гладью. Но стоит присмотреться, и увидишь, как по воде идет мелкая рябь. Скэриэл медленно стянул перчатки и положил их на перила. Затем снял галстук-бабочку. Все это в полном молчании. Я мог только позавидовать его хладнокровию. Замахнулся и закинул так, что бабочка улетела куда-то за живую ограду под балконом. «Что ты делаешь?» — воскликнул я, растерянно провожая ее взглядом. «Все это было ради встречи с тобой. Больше мне это не нужно». Он взял одну перчатку, замахнулся, словно играя в бейсбол, и с силой закинул ее еще дальше. «Остановись!» — я схватил вторую перчатку. «Хочешь сам закинуть?» — усмехнулся Скэриэл. Я непонимающе уставился на него, словно мы говорили на абсолютно разных языках, словно мы были незнакомцами, к несчастью, делящими общие воспоминания. «Прекрасно выглядишь», — вдруг произнес Скэриэл. «Тебе идет этот костюм». «Прекращай», — огрызнулся я. «Что? Вот это все? Я, по-твоему, идиот? Что я делаю не так?» Кажется, теперь Скэриэл начинал терять терпение. «Заговариваешь мне зубы? Отвешиваешь комплименты? Как будто я сразу успокоюсь, и мне будет этого достаточно». Если Скэриэл был океаном, то я себе казался сейчас скалистой горой, на вершине которой все это время ждала лавина негодования. Теперь из-за выходок Скэриэла она не выдержала и сошла. Ее уже нельзя было остановить. «Когда мы поступим в Академию Святых и Великих, то будем рядом. Я перестану пропадать». Он вцепился пальцами в перила, как я до этого, будто тоже надеялся, что холодный камень успокоит. «Это не то, что я хочу услышать», — сказал я. Скэриэл повернулся ко мне и встал ближе. «Тогда чего ты хочешь?» Мы с вызовом смотрели друг на друга. «Я хочу правды». «Правды?» Губы Скэриэла медленно растянулись в кривой ухмылке. Теперь он смотрел на меня со смесью заинтересованности и снисхождения. Именно так я бы описал этот новый взгляд. Он словно говорил: «Так у тебя прорезались зубки? Как интересно». «Да, правды. Если ты, конечно, понимаешь, что это слово означает», — процедил я. Тут со стороны зала послышались шаги. «Скэриэл!» — отодвинув штору, воскликнул Оливер. «Ты здесь?» «Привет!» — лучезарно улыбнулся Скэриэл, обратившись к нему. Напряжение между нами мигом упало, как будто кто-то переключил рубильник. «Вот это сюрприз!» — искренне удивился Оливер. Отчасти я завидовал ему. Мне тоже хотелось забыть о плохом и просто наслаждаться вечером, радуясь внезапному появлению друга. «Давно не виделись». Скэриэл вновь был в прекрасном настроении. «Я очень хотел попасть на ваш выпускной». Я мысленно взвыл от его потрясающей актерской игры. «Быть может, тоже когда-нибудь научусь вот так перевоплощаться за секунду». «Я в шоке». Оливер подошел ближе и обнял Скэриэла. «Действительно, давно не виделись. Как ты? Все в порядке? Ты еще не передумал с нами поступать?» «Только если вы передумали с рекомендательными письмами», — отшутился он. Оливер просто сиял от радости, в то время как я мрачно наблюдал за ними со стороны, сдерживаясь, чтобы не наговорить чего-нибудь неприятного. «О!» — Оливер увидел мою кислую мину. «Я вам помешал?» «Нет, все хорошо». Скэриэл поспешно сменил тему. «Какой костюм?» Оливер довольно покрутился, показав себя во всей красе. «Я последним урвал его, представляешь? С трудом достал!» Я прошел мимо них, неразборчиво пробурчав: «Мне надо найти Леона». Не было никаких сил выслушивать эту болтовню. «Готье!» — бросился вдогонку Оливер, но я ускорился, оставив его позади. Выходя, я услышал. «Что это с ним?» Вопрос был адресован Скэриэлу. Ответ потонул в общем хаосе из музыки и голосов. Леон и Оливия сидели на заднем дворе с бокалами, как я понял, явно не сока, и помахали мне руками. Они словно нежились на солнышке, лежа на шезлонгах на берегу океана. Им только солнцезащитных очков не хватало для образа. «Хочешь?» Леон осторожно показал бутылку шампанского, спрятанную за складками платья Оливии. Я мотнул головой. Только алкоголя мне не хватало, чтобы окончательно потерять контроль. «Где Оливер?» — обеспокоенно спросила Оливия, всматриваясь за мою спину. «Он хотел тебя позвать вместе выпить?» «Он со Скэриэлом на балконе». «Со Скэриэлом?» — изумленно уставился на меня Леон. «Как он сюда попал?» — нахмурилась Оливия. Притворился официантом. «Умно», — заключил Леон. «Но как глупо со стороны чистокровных!» — протянула Оливия, делая новый глоток. «Куда смотрит охрана лицея? Почему любой полукровка может стать официантом на празднике чистокровных?» «Скэриэл не любой полукровка», — Леон улыбнулся мне. «Оливия права», — мрачно согласился я. «Безопасность тут хромает». Брови Леона удивленно поползли вверх, в то время как Оливия чуть не подавилась шампанским. Они оба не ожидали подобного. Скорее всего, думали, что, как и раньше, я брошусь с пеной у рта защищать Скэриэла. «Предлагаю сбежать, пока Лаванда не нашла нас всех», — проговорил Леон, поднимаясь и протягивая руку Оливии. Та встала следом, поправляя платье. «Ты хотел сказать, пока Лаванда не нашла Оливера?» — улыбнулась она. «Оливера надо спасать в первую очередь», — кивнул Леон, подняв бутылку. Сверху он накинул пиджак, чтобы хоть как-то ее скрыть. Вскоре к нам присоединились Скэриэл с Оливером. Мы покинули выпускной и отправились гулять по ночному Ромусу. Людей на улице было много, несмотря на позднее время. Близилась полночь. Фонари ярко освещали город. Повсюду слышались пьяный смех, крики и непрерывный стрёкот цикад. Полная луна над головой освещала наш путь. «Никогда не видел ее такой большой и круглой», — восхитился Оливер, после чего сделал глоток прямо из горлышка и передал бутылку Леону. «Нужно просто иногда поднимать голову. Над Октавией часто бывает такая луна», — непринужденно ответил Скэриэл. «Правда?» Оливер остановился, встал посреди дороги и протянул руку вверх, будто ловя что-то пальцами в воздухе. «Такое чувство, что я могу дотянуться до нее. Задрав голову, Скэриэл встал рядом с ним. «Оливер уже пьян», прокомментировала эти действия Оливия. Полчаса назад она стянула туфли и теперь ходила босиком, лениво держа обувь в руках. И хотя был конец июня, ночью дул прохладный ветер, поэтому Оливер одолжил сестре свой пиджак, чтобы та накинула его на голые плечи. Я тоже поднял голову, рассматривая луну. Она была пугающе большой, словно наблюдающий за нами зоркий глаз. Мне стало не по себе. Казалось, луна знала обо всех моих секретах и осуждала. «Пойдемте», — поторопил я остальных. Болтая, мы дошли до парка. Он был закрыт, но мы перелезли через ограду. У Скэриэла и Леона это вышло почти играючи, в то время как Оливер сначала зацепился подолом юбки и чуть не упал, напугав всех, а я застрял наверху, не понимая, куда ставить ногу, чтобы спуститься. Ребята предлагали прыгать. Оливер, посмеиваясь, раскинул руки и предложил себя в качестве подстраховки. Но я послал их далеко и надолго, ведь быть принцессой в беде совсем не хотелось. Оливия же, недолго думая, прошла вдоль забора, нашла щель, пара сломанных прутьев пришлась как нельзя кстати, и протиснулась через нее, едва не порвав платье. «Никогда здесь не был ночью», — проговорил Леон. «А я никогда не перелезал через заборы», — вторил ему Оливер. «Я никогда не ходила босиком на улице», — прошептала Оливия. «А я все это делал», — улыбнулся Скэриэл, замкнув круг ночных откровений. «Вперед!» И он уверенно направился в сторону большой поляны, подсвечивая себе путь фонариком на телефоне. Болтая и шутя, все последовали за ним. Лишь я один молчал большую часть дороги. Оливии пришлось обуться, чтобы не пораниться, В высокой траве она не видела, на что наступает, а фонарик здесь не помогал. Оливер передал мне шампанское, которого осталось на пару глотков. Я помотал головой, на что он пожал плечами, и хотел было допить, как Скэриэл ловко выхватил бутылку у него из рук. «Эй!» — жалобно произнес Оливер. «С тебя хватит, приятель. Ты еле ходишь». «Я в порядке», — конючил Оливер. «Когда мы перелезали через ограду, ты два раза перепутал, с какой стороны спускаться». Леон и Оливия громко рассмеялись. Даже я невольно улыбнулся. Оливер не понимал, почему все время возвращался туда, откуда начинал лезть. «Но я же в итоге спустился!» — возмущался Оливер. «Да, выбор там был небольшой. Либо одна сторона, либо другая!» — хохотнул Скэриэл. «Ви!» — ныл Оливер. «Скажи им!» «Ты правда пьян, милый?» — почти с материнской интонацией произнесла Оливия. «Иди сюда». Оливер обнял сестру, уткнувшись ей в шею. Леон обнял их двоих и протянул руку ко мне. Не зная, что еще сделать, я смущенно подошел и обнял ребят. Широко раскинув руки, Скэриэл замкнул нашу цепочку, встав рядом и обняв меня и остальных. «Не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась», — раздался в ночной тишине шепот Оливера. «Я тоже», — согласился Леон. «И я», — тихо ответил Скэриэл. «Я бы все отдал за то, чтобы остаться с вами здесь». Впервые за долгое время мне казалось, что он говорил правду.